Усатый врач тоже не ошибся с прогнозом. Уже через 3 дня Сергей почувствовал себя почти нормально и отчаянно запросился домой, в питерскую квартиру. Мол, лежать и там можно, чего койку занимать. Деньги и тут послужили отличным средством для достижения взаимопонимания. Ценного пациента прямо на скорой отвезли на улицу Декабристов, где 2 дюжих санитара на носилках, чтобы почечаяния не споткнулся, внесли его в квартиру. Все тот же осанистый усач, травматолог Михаил Михайлович, снабдил его кучей рецептов, советов и рекомендаций, обещал заглядывать для регулярного осмотра и дал на всякий случай номер мобильного. «Вот ведь невезуха», — резюмировал Сергей, удобно разместившийся, наконец, в привычной обстановке. На комоде напротив окна в большой китайской вазе вольготно раскинулся букет сирени. Тот самый, что он тогда вместе с чудесным платьем притащил. Надо же, почти свежий, а кажется, что 100 лет прошло. Откуда только эту шпану на нас вынесла? И я, как балбес безмозглый, увлекся романтикой, не обращая внимания на окружающее. Взрослый мужик, не пацан. Тьфу, как стыдно. Ты ничего не мог сделать, все произошло слишком неожиданно, вздохнула Таня, присаживаясь в кресло напротив. «Но ты-то смогла?» — возмутился он. «У меня было время подготовиться». Улыбнулась была девушка и как-то смешалась. «Подготовиться? За 2 секунды?» — недоверчиво хмыкнул Сергей. «Этому тебя в секции самообороны научили? В перерывах между командировками? Ну, Сереж». Таня пристально посмотрела ему в глаза, точно решившись на что-то, и накрыла его руку своей ладошкой. «Мне нужно тебе сказать». «Ну?» «Не торопи меня». «Пожалуйста». Она слабо улыбнулась. «Понимаешь, за эти дни ты стал мне очень дорог. И даже не за эти дни, буквально за 1 сутки нашего знакомства. Глупо, да? Только встретились и...» «При чем тут? Я, наверное, тоже... Но я же не об этом спрашивал». Нахмурился он, но голос звучал уже мягче. Похоже, слова девушки порядком его тронули. «Об этом, Сереж», — еще мягче добавила Таня. «Когда... Ну, когда этот гад тебя толкнул, а там еще морды, знаешь, у меня как будто взорвалось что-то внутри. Черт его знает, резервы какие-то, что ли. Как будто у меня самое главное в жизни отбирают. В тот момент я не то что 3, я бы 10 раскидать могла. Ну, мне так казалось». Она рывком поднялась с кресла и, справляясь со смущением, заходила по комнате. Сергей долго молчал, потом, словно очнувшись, проговорил. «Знаешь, со мной что-то похожее». «Да еще ты так за мной в эти дни ухаживала, как будто мы с тобой всю жизнь. Нет, не в этом дело, еще раньше. Как-то сразу вышло, как будто ты самый близкий для меня человек. Книжки об этом сочиняют, фильмы всякие, но чтоб в жизни, не думал, что так бывает. Потому и расслабился, и бемц, реальность опять напомнила о себе самым неприятным способом. Подсунула полупьяных гопников, которым не втерпешь было обчистить прилично прикинутого лоха. Придурки». «Действительно, даже чересчур». Задумчиво проговорила Таня. «Ну, просто совсем придурки. Даже сумку у меня вырвать не попытались. А у тебя... Ну, что они у тебя могли взять? Айфон разве что. Банковскими картами они все равно не смогли бы воспользоваться. Ну, наличные. Сколько там у тебя по карманам было? Вряд ли много». 1000 несколько, пожал плечами Сергей. «Добыча невелика, но айфон тоже денег стоит. На похмел ребятам точно хватило бы. Ну, или, может, им доза срочно требовалась». Таня замотала головой. «Нет, Сереженька, на наркоманов они точно не похожи. Наркоши медленные, тормознутые. Они и драться-то толком не могут. А этот коренастый, похоже, боец. Хотя и не слишком классный, конечно, но все же. Мне ведь просто повезло, потому что они не ожидали, что мы окажем сопротивление». «Мы?» — усмехнулся Сергей. «Это ты оказывала сопротивление, а я валялся, как мешок с песком». Он нервно схватил телефон и начал вертеть его в руках, стараясь не смотреть на девушку. Таня подошла поближе, присела перед ним на корточки, заглянула в лицо. «Сережа, послушай, ты можешь сказать, что мне мерещится, но все-таки мне кажется, что ты что-то не договариваешь. Нет, я не лезу в твои дела, но я и вправду испугалась. И такое ощущение, что нападение было не случайное. Эти типы — необычные гопники. Ну, то есть, гопники-то они гопники, но, похоже, они ждали именно тебя. Как будто их кто-то нанял. Я могла, конечно, со страху себе всякого навоображать, но как-то все это странно было. Неправильно». «Ну ты даешь», — засмеялся он, но смех вышел каким-то натужным, словно через силу. «Тебя послушать? Прям голливудский боевик какой-то. Слежка, покушение, наемные гопники. Триллеров, что ли, насмотрелась?» Засмеявшись, Сергей взмахнул рукой. Айфон выскользнул из влажной ладони и шлепнулся на ковер. Нагнувшись, чтобы поднять телефон, он поморщился. В голове слегка кольнуло. К горлу подступила дурнота. Ох, рано еще зайчиком скакать. После сотрясения первое дело отлежаться. И врач тоже говорил. Что-то коротко щелкнуло, звякнуло. Ваза с сиренью вдруг рассыпалась водопадом осколков. На комод и на пол хлынула вода. Следом, как в замедленной съемке, цепляясь друг за друга, стали валиться сиреневые ветки. Таня метнулась к так и не успевшему разогнуться Сергею, молниеносной подсечкой сбила его с кресла и прижала к паркету, скомандовав: «Не вздумай подниматься!» «Надо же, какой командный тон! А главное, какая реакция!» — восхитился Сергей. С каждым днем, да что там, с каждым мгновением, девушка нравилась ему все больше и больше. Не то что эти гламурные нюни на шпильках. Впрочем, шпильки ей тоже очень идут, с удовольствием вспомнил он. «Осторожно, не поднимая головы, повернись к окну», — шепотом инструктировала Таня. «Видишь дырочка, а от нее трещины разбегаются. Типичный след от пули. И стреляли, сам понимаешь, не в эту несчастную вазу, а тебе в голову. Ты случайно нагнулся, и вместо твоей головы досталась вазе». Девушка нервно хихикнула. «Сереж, что вокруг тебя происходит? Ничего не понимаю». «Да ладно, Тань», — попытался успокоить ее Сергей. «Что за глупость? Ну какая там пуля? Мальчишки камнем швырнули, а ты всполошилась». «Нет», — медленно проговорила она, — «ни камнем и ни мальчишки. У камня скорость не та, чтобы дырку пробить. От него стекло просто рассыпалось бы. Так что давай потихоньку отползем вон туда, к окну». Все тем же напряженным шепотом произнесла Таня. «Тут нас не будет видно», — пояснила она, когда они осторожно переместились под широкий подоконник и уселись, прислонившись спинами к стене. «Мертвая зона», — усмехнулся Сергей. «И долго так будем сидеть? Глупость какая-то. Я чувствую себя персонажем всех крепких орешков вместе взятых». «Немного посидим», — серьезно ответила Таня. «Лучше уж сидеть живым в мертвой зоне, чем лежать трупом у всех на виду». Она осторожно передвинулась к соседней стене и, распластавшись на полу, дотянулась до комода. Пошарила на полу среди осколков злополучной вазы, разбрасывая ветки и бормоча. «Ну не в стену же, не должна была, столько воды». «Есть». Таня продемонстрировала ему кривой смятый кусочек металла. «А ты говоришь камнем». Как-то само собой получилось, что командование в этой странной ситуации взяла на себя Татьяна. Сергей, казалось бы, привыкший принимать решения самостоятельно, удивлялся, что не испытывает в роли опекаемого особой неловкости. Опять разболелась голова, начало подташнивать. Тело накрыло гадкая вязкая слабость. «Да уж, похоже, надо уезжать из Питера», — буркнул он. «То гопники в подворотне стерегут, то хулиганье по окнам стреляет. Да согласен я, согласен, что не камнем. Но и ты согласись, вполне могли им мальчишки из пневматики пальнуть». «Из пневматики?» Таня скептически покрутила в пальцах искореженную пульку. «Ну, может быть. Ну да как бы там ни было, а что-то не везет мне здесь, в этот приезд. Хотя...» — весело хмыкнул он. «Это еще как посмотреть. Тебя вот встретил, а по сравнению с этим все остальные неприятности — сущие пустяки. Так что уезжаю я только вместе с тобой. Договорились?» «Договорились», — улыбнулась девушка. «Тем более, что ты еще не оправился. Как тебя одного отпускать?» «Да и вообще я как-то не привыкла друзей в беде бросать. Уж вместе так вместе». Сергей благодарно сжал ее руку. «Спасибо тебе. Хоть я и не думаю, что это какая-то беда, просто невезуха, ничего больше. Но уезжать надо, это точно». Они еще немного посидели под окном. Потом Таня ухитрилась, не вставая, задернуть шторы. И они смогли подняться. Не ползать же, в самом-то деле, по полу смешно. Но Сергей начал чувствовать, как его начинает наполнять липкий, холодный, скользкий страх. «Сереж, тебе полежать нужно. Все же ты у нас пока раненый боец». Таня помогла ему перебраться на диван. «А я займусь подготовкой к нашему трансферу. Не думаю, что стоит напрямик торопиться в Москву. Тем более, что мне еще нужно заняться кое-какими делами. Это недолго, но придется немного выждать. Не здесь, разумеется. Устроим небольшую рокировку». Сергей кивнул и решил, что сделал это напрасно. В голове опять начали перекатываться тяжелые бильярдные шары. Вот уж действительно раненый боец. Подготовка к трансферу началась с вызова стекольщика. Нельзя же в самом деле было оставлять на всеобщее обозрение окно, зияющее посередине небольшой, но заметной дыркой, в которой любой, кто хоть раз смотрел боевик, опознал бы пулевое отверстие. И ладно бы любой, но привлекать внимание правоохранительных органов в планы Сергея уж точно не входило. Перед визитом мастера Сергей, чертыхаясь, доколотил дырявое стекло молотком. а Таня тщательно убрала все осколки, и оконные, и от вазы. Не слишком трезвый стекольщик починил окно кривовато, но Сергей только рукой махнул. «Все равно тут никто, кроме меня, не бывает. А когда я сюда вернусь, неизвестно. И вернусь ли вообще?» Вечером из подъезда вышла затянутая в мотокостюм Таня, небрежно помахивающая шлемом и беззаботно поглядывающая по сторонам. С тем же видом девушка на прогулке, она обошла квартал, скользящим, но внимательным взглядом изучая все уголки, могущие послужить потенциальным убежищем снайпера. Проклятые белые ночи, все как на ладони. По уму, конечно, следовало бы в первую очередь проверить чердаки, но Таня ограничилась беглым осмотром окрестных подъездов. Вроде все замки в порядке, значит, и на чердаках, скорее всего, чисто. А если там кто и засел, то уже такого класса, что беглым осмотром не обнаружишь. Ладно, рискнем. Она решительно нажала кнопку мобильника. Через несколько минут из подъезда вышел работяга в замызганной спецовке и обвисшей бейсболке, уныло тащивший чемоданчик, в которых мастеровые люди носят набор инструментов. Сутулясь и не обращая никакого внимания на окружающее, мужик зашагал прочь со двора, ведомый, вероятно, единственной тягой – добыть пузырь, чтобы вечер не пропал зря. Таня, наблюдавшая из-за угла, усмехнулась. Надо же, какие актерские таланты. Эти унылые плечи, шаркающая походка. Слесарь, электрик, водопроводчик, сердитый на неурочный вызов и жаждущий добраться, наконец, до вечернего стакана огненной воды. Сергей молодец, ничего не скажешь. Потому что сама-то маскировочка так себе, собранная из чего попало. Подходящий чемоданчик нашелся на антресолях. В гардеробе выбрали куртку самого невзрачного цвета и пару часов старательно мяли ее и пачкали, чтобы придать убедительно рабочий вид. Щедро сдобренная мукой, маслом и черт знает чем еще, слегка выстиранная, а главное, высушенная в стиральной машине одежка выглядела теперь так, словно ее жевал гипопотам. Бейсболка, прошедшая тот же цикл, выглядела чуть новее, но тоже вполне убедительно. Осторожно отставая на 20-30 метров, Таня следовала за Сергеем, который брел по улице, все так же ссутулившись, опустив голову и не глядя по сторонам. В ее же голове мысли бродили не слишком радостные. Через пару кварталов Сергей свернул в небольшой переулок, где дожидалось вызванное заранее такси. Таня, убедившись, что отъезд прошел благополучно, быстро дошагала до спрятанного в укромном месте мотоцикла и понеслась по заранее намеченному маршруту. Через полчаса они встретились в условленном месте, где Сергей отпустил такси и выбросил в ближайший мусорный бак спецовку, оставшись в цивильной, хотя и достаточно неброской одежде, джинсах и легкой ветровке поверх футболки. Таня протянула ему запасной шлем, и через несколько минут они уже мчались на верном байке в сторону Парголова. Питер вскоре остался позади. Узкую дорогу обступили мрачные ели и светлые высокие березы. И вот, наконец, шоссейка влилась в такие же узкие улочки, на которых вполне современные коттеджи чередовались с просевшими от старости домиками с историей. Впереди оловянно блеснуло озеро. Среди душноватых, типично дачных ароматов пыли и душистого табака пахнуло водой и свежестью. Таня что-то крикнула, но из-за несущегося навстречу ветра Сергей ее не расслышал. «Что ты говоришь?» Он наклонился поближе. Девушка сбросила скорость до минимума и слегка обернулась. «Говорю, что вот это Финское озеро, некоторые еще называют его Чухонским, а улица, на которую мы выехали, называется Пляжевая. Смешное название, правда? Не пляжная, а пляжевая. Хотя до пляжа отсюда еще топать и топать. Это я к тому, что мы, в общем-то, приехали». Она круто свернула в узкий проулок, проехала вдоль дощатого, когда-то, вероятно, зеленого забора, и, затормозив перед покосившимися щелястыми воротами, ловко соскочила с седла. Вдвоем они открыли ворота и закатили мотоцикл в небольшой и изрядно заросший двор. Справа из сплошного переплетения боярышника, малины и сирени выглядывал дощатый сарайчик. Прямо перед ними высился скромный домик, такой же облезлый, как и все его окружение. «Мои друзья живут за границей, так что этот дом в полном моем распоряжении», — пояснила Таня и, понизив голос, добавила. «Надеюсь, нас все-таки не выследили. Я проверяла, конечно. По трассе за нами никто вроде не шел. Там далеко видно. И по округе покрутилась, прежде чем сюда свернуть. Кажется, никто не увязался. Хорошо, если так. Значит, некоторое время можем чувствовать себя почти в безопасности. Почти». Сергею ужасно нравилось, что она легко и свободно говорит «мы», «нас», как о едином целом. Хотя и не слишком приятно было чувствовать себя в роли этакого живого чемодана. «Берут, кладут, грузят, везут, выгружают», — кисло усмехнулся он. «Непривычно, знаешь ли. До этого момента все решения я всегда принимал сам». «Ничего, зато будешь цел», — утешительно улыбнулась Таня, наклонилась и чмокнула в макушку. «Как маленького, честное слово. Сам подумай, кому нужен чемодан с дыркой в боку?» Зайдя в дом, они тщательно заперли двери и окна. Провели ревизию содержимого старенького холодильника. Наскоро перекусили и решили сразу лечь спать. Оба изрядно устали и чертовски перенервничали, так что спать означало просто спать. И то, что в доме не нашлось двуспальной кровати, было только к лучшему. Таня постелила Сергею на диване, сама устроилась на узкой тахте в соседней комнате и, кажется, мгновенно уснула. А Сергею не спалось. Он следил за пляшущими на потолке бликами и тенями. Белая ночь, черт бы ее взял. И перебирал в памяти события последних дней. Неужели Таня права, и за ним действительно идет настоящая охота? Верить в такое не хотелось, но, как там говорится, лучше быть живым параноиком, чем мертвым оптимистом. И отсидеться немного в безопасном месте, подумать, попытаться понять, что, собственно, происходит, правильная мысль. Вот только нашел это укрытие не он. Хозяйка убежища хоть и говорила «мы», и Сергею это нравилось, черт побери, но... Когда они добрались до этого чужого, темного, неуютного дома, он почувствовал, несмотря на «мы», пролетевшую между ними тень отчуждения. Не то чтобы Таня так уж явно отдалилась, но... Опять «но». Сергей совсем ее не понимал. Эта необычная девушка появилась в его жизни так вовремя, так бережно о нем заботится, по сути дела, жизнь спасает, даже рискуя собой. Почему? Из-за внезапно вспыхнувших чувств? Ну, бывает и такое, но... Но... Старый дом скрипел своими деревянными ребрами, глухо вздыхал, словно жаловался. Под этот скрип, под мелькание теней на белом потолке, Сергей, так ничего толкового и не надумав, забылся, наконец, неглубоким, беспокойным сном. Снилось ему почему-то яркое, все в солнечных бликах, южное море. Из прозрачно-синего сверкания вздымалась угрюмо-серая бронированная гора, ощетинившаяся десятками разнокалиберных ствольных жерл, словно чудовищные стальные щупальца, высматривающие потенциальную добычу. Вжавшийся в узкую трещину в скале, Сергей чувствовал, что смертоносные глаза ищут именно его, а ему, кроме этой скалы, и спрятаться негде. Остается только вжиматься изо всех сил в нагретый камень, надеясь, что не заметят, что проскочат мимо. Утром, впрочем, ощущение отчужденности почти рассеялось. Они мирно позавтракали, наслаждаясь поистине пасторальной тишиной, которую даже воробьиный гомон за окнами не разрушал, а лишь подчеркивал. Чивик-чивик, сюда-сюда, тут тихо, тут еда, тут безопасно. «Пару-тройку дней здесь переждем», — задумчиво проговорила Таня. «Только мне придется ненадолго уехать. Мне очень нужно повидать одного человека, и отменить эту встречу я, к сожалению, не могу». «Ты же говорила, что в отпуске», — сделанным интересом спросил Сергей, опять почувствовав мелькнувшую промеж них кошку. «Встреча была запланирована давным-давно, поэтому никак». Таня пожала плечами. «Сереж, это не изменить, надо просто принять. Побудешь здесь, все равно разумно переждать. Здесь, думаю, достаточно безопасно. А потом, если все будет хорошо, попытаемся перебраться в Москву». «А ты допускаешь, что может быть и плохо?» Сергей хмыкнул, недоуменно приподняв брови. «Мне-то казалось, что самое плохое уже позади, потому что, возможно, кто-то просто ошибся, ну, приняли меня за кого-то другого». «Может, конечно, и так». Таня, нахмурившись, покачала головой. «Но все-таки лучше перестраховаться. Если это действительно ошибка, мы ничего не теряем, кроме пары дней. А если нет, в общем, просто по соображениям безопасности лучше особо не расслабляться и быть готовыми ко всему. Честно сказать, не нравится мне все это». Сергей вяло повел плечом. «Я, знаешь ли, тоже не в восторге». «Ладно», — улыбнулась Таня. «Как бы там ни было, а после травмы тебе все еще нужен отдых. А тут тихо, спокойно, воздух свежий. Такая деревенская глушь, в общем, но симпатичная. Даже поскучать тут приятно. Деревня, где скучал Евгений, была прелестный уголок», — неожиданно процитировала она. «Ты так хорошо помнишь Евгения Онегина?» — удивился Сергей. «Это из-за своего имени?» «Да нет», — засмеялась Татьяна. «Память когда-то тренировала, так что наизусть выучила почти целиком. Ну а имя — это уже так, вишенка на торте. Приятнее учить было». «Мне что ли тоже что-нибудь поучить, пока тебя не будет?» Сергей потянулся. «Я ненадолго уеду», — пообещала она. «Вернусь вечером, в самом крайнем случае завтра в первой половине дня. Продуктов в холодильнике достаточно, так что голодная смерть тебе не грозит. А потом начнем решать наши проблемы». Сергей отметил, как естественно прозвучало это «наши», и отчеканил, как отрапортовал. «Узник замка Ив готов терпеливо сносить тяготы заключения», — рассмеялся и добавил. «Уж как бы там ни было, здесь веселее, чем в больнице». «Вот и чудесно». Таня просияла. «Тогда я помчалась, а ты отдыхай. Если сумеешь, постарайся поспать. Набирайся сил, они тебе еще пригодятся». Она мигом облачилась в свою кожаную экипировку, чмокнула на прощание Сергея в нос, вывела мотоцикл за ворота, оседлала его и, лихо газанув, унеслась прочь. Сергей медленно закрыл створку и также медленно побрел к дому.